От него требовались только хорошая эрекция и контроль над собственным оргазмом. «Пока нельзя, потерпи немножко», — говорила она, и он послушно терпел из последних сил. «Вот, теперь давай, ну, скорее», — шептала она ему на ухо, и он исправно кончал. Если все получалось как нужно, подруга хвалила его, гладила по щеке, приговаривая: «Какой ты у меня молодец, как мне с тобой хорошо», и так далее. А Тенго с детства отличался стремлением к точности. Во всем, от безупречно выстроенных предложений до идеально отточенных формул. В постели с женщинами младше себя у него так гладко не получалось. Сначала и до конца ему приходилось что-то придумывать, проявлять инициативу и брать любое решение на себя. От всей этой ответственности ему делалось неуютно. Он ощущал себя капитаном суденышка, угодившего в дикий шторм. Нужно крепко держать штурвал, то и дело проверять паруса, замерять силу и направление ветра. При этом никак нельзя потерять доверие команды. Одна маленькая ошибка или неверное движение руки могут запросто привести судно к гибели. Такой секс куда больше напоминал ему выполнение тяжкого долга. В результате он напрягался, кончал слишком рано или просто терял эрекцию. И чем дальше, тем больше утрачивал веру в себя. С нынешней же подругой ничего подобного не случалось. Мужскую потенцию Тенго она ценила очень высоко и всячески ее стимулировала. После того дня, когда он кончил слишком рано, Тенго больше ни разу не видел на ней не только белой комбинации, но и вообще белой одежды. Вот и сегодня белье на ней было черным. Она делала Тенго глубокий минет, забавляясь разницей между твердостью члена и мягкостью яичек. Ее роскошная грудь под черным кружевом лифчика мерно колыхалась в такт движению головы. Чтобы не кончить от этого зрелища, Тенго закрыл глаза и начал думать про геликов. «Суда у них нет, и они не знают, что значит правосудие. Как им трудно понять нас, видно хотя бы из того, что они до сих пор еще не понимают вполне назначение дорог. Даже там, где уже проведены дороги, они все еще путешествуют по тайге. Часто приходится видеть, как они, их семьи и собаки, гусем пробираются по трясине около самой дороги». Тенго представил, как цепочка геликов в бедняцкой одежде с семьями и собаками уходит от дороги в глухую тайгу. В их представлении о времени и пространстве не существовало дорог, и хождение по тайге придавало их жизни куда больше смысла. «Бедные гелики!» Тенго вспомнил лицо спящей Фукаэри. Она спала в его пижаме на 3 размера больше, подвернув рукава до локтей, а штанины почти до колен. А сегодня он достал эту пижаму из стирки и зарылся в нее носом. «Нельзя об этом думать!» — спохватился он. Но было поздно. Тугая струя спермы изверглась подруге в горло, затем еще и еще. Она приняла в себя все до последней капли, после чего встала с кровати и отправилась в ванную. Тенго лежал и слушал, как она включает воду, полощет горло. Вернулась она с таким видом, будто ничего не произошло. «Прости», — сказал Тенго. «Не стерпел?» — улыбнулась подруга и легонько погладила его по носу. «Ничего страшного. Самому-то понравилось?» «Не то слово», — отозвался он. «Думаю, чуть погодя опять смогу». «Жду не дождусь», — сказала подруга и легла щекой на голую грудь Тенго. Какое-то время она лежала так, закрыв глаза, и Тенго чувствовал ее легкое дыхание у себя на сосках. «А знаешь, что я всегда вспоминаю при виде твоей груди?» «Что?» «Ворота замка из фильмов Куросавы». «Ворота замка?» — он погладил ее по спине. «Ну, помнишь, «Паучий замок» или «Скрытую крепость»? Все эти его старые черно-белые фильмы, в которых то и дело попадаются замковые ворота, усеянные огромными шипами. Постоянно их вспоминаю. Крепкие, толстенные». «Но у меня шипов нет», — сказал Тенго. «Да, я как-то не задумывалась». «Трон в крови» или «Паучий замок». Кумоносу-дзё, 1957. Фильм японского режиссера Акиры Куросавы. 1910-1998 годы жизни. Вольная, но чуткая адаптация шекспировского «Макбета» под традиционное мышление японцев. «Три негодяя в скрытой крепости» — Какуси Тариды но Санакунин, 1958. Фильм Куросавы о 5 неудачниках, которые везут случайно попавшие в их руки золото, пораздробленное феодальными войнами Японии. На третьей неделе после того, как «Воздушный кокон» выпустили в мягкой обложке, роман по-прежнему держался в списке бестселлеров. Всякий раз, придя в колледж, Тенго раскрывал газеты в учительской и отслеживал рейтинг. Дважды на книгу опубликовали рекламу, фотообложки и крошечный портрет Фукаэри. Все в том же летнем свитерке, плотно облегавшем красивую грудь. Все тот же снимок с пресс-конференции. Прямые волосы до плеч и взгляд, проникающий сквозь объектив фотокамеры, в самую душу смотрящего. Нейтральный и добрый взгляд, сосредоточенный на том, чего мы и сами в себе не знаем. В глазах этой 17-летней девчонки читалась такая неколебимая, обезоруживающая уверенность, что делалось не по себе. Наверняка многие, впервые взяв книгу в руки, уже только из-за этого взгляда захотели ее купить. Через несколько дней после выхода романа от Камацу пришла бандероль с двумя экземплярами книги, но Тенго даже не пришло в голову заглядывать в напечатанное. Конечно, это был его текст, впервые изданный в типографии, но ни читать, ни даже пробегать эти строки глазами отчего-то совсем не хотелось.